просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний. Она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество. Пунта Аренас. Прислоняясь к камням фонтана, старухи приходят сюда набрать воды. Их удел — тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок. Только это я о нем и запомню. Славный малыш, навеки безутешный. Я чужой, я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владение. До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды и дружбы, и радостей. Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега. Откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация — лишь хрупкая позолота. Заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря, и они сгинут без следа. Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле. Полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в босс. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в 10 километрах от Пунта Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора. Но вот что непостижимо. В нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно. Шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам. И ни днем, ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка, а над всем этим воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем, а крест до самого Магелланова пролива под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот город, кажется, он надежно построен на обжитой земле. И здесь ты дома, а у самого порога, в луже шириной едва в 100 метров, бьется пульс моря. Мы живем на планете странницы. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Связь лужи с Луной изобличает скрытое родство. Но я встречал и другие приметы. Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразное плоскогорье от нескольких сот шагов до 30 километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — 300 метров. Одинаково их уровень, их окраска, они состоят из тех же пород, одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье. Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось. Наши машины были в те годы хрупки и ненадежны. И когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив. Понадеешься на его плотность и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт. Игулка звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается, и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий. Здесь-то не скрывалось никакой западни. Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок, громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь